А ее глаза так и остались прикованными к лицу Теда, и Бобби понял, что она не только не доверяет этому человеку, но никогда, никогда доверять не будет. И какая это работа?